mamma si dà la mamma si dà la mamma mamma si dà la That she gave $1 million 5 years ago, and the banker said that after 10 years she will get $2 million. And now, after 5 years, she is listening to Guruji. And Guruji said there is no past and then she will say, "Why is my money?" And she will go to the banker. What is this? Guruji said there is no past and future, and you said it is going to grow. It is stupidity. Have you said million is not stupidity? Tell this. Give the analogy. Because the spiritual teaching is never through logic. It is always through analogy. So this analogy should be given. Действительно, духовность это не глупость, и духовность это не логика. Нельзя почти с помощью логики, но можно привести аналогию. И возможно, она кажется банальной, но на самом деле, если глубоко посмотреть, то ее можно отнести каждому из нас и найти то, что затронет и то, что существует в каждом из нас. Скажем, в данном случае аналогия приводится с банковским счетом. Вы пошли в банк 5 лет назад и делали вклад на 5000. Ничего не слышно, надо еще раз скажем. Тихо. You are translating. Why she cannot tell 1 million? Because she has a psychological reservation about 1 million. And that psychological reservation is mine. Допустим, 5 лет назад вы сделали вклад в банк в размере 1 миллиона единиц денег. Да, доллар нормально, где вы считаете? Ну, допустим, да, допустим. Хорошо. Плохие, а то доллар. Доллар сюда, конечно. She thinks that if she tells, the income tax people will come run after her. you have got deposited $1 million. I have seen it in video. She is worried about that. But she doesn't know that it's only analogy going on. See, this is fear. She said this is getting recorded. That means someday some income tax man will come and say, "I have seen in the video you are telling that I kept $1 million 5 years ago. And the banker said it will be $2 million after 10 years. And you are waiting, where is your money? Why do you not pay income tax? And arrest him, her, and put her in jail." She is worried about that. Действительно, какова бы ни была реальная причина, все равно это невозможность в данном случае перевести, это, конечно, деятельность ума, которая может маскироваться, и ум настолько верткий, что он может придумать все, что угодно, чтобы обмануть не только других, но и сам себя. В данном случае это может быть страх, или суеверие, или что-либо еще. У каждого эта причина может быть совершенно разная. То есть 1 миллион долларов поможет в банке 5 лет назад. И банк сказал, что проценты через 10 лет составят сумму 2 миллиона долларов. А теперь, спустя 5 лет, я слышу эти слова Груджи, что времени не существует, прошлого нет, и будущего также нет. И где же мои деньги? Я побегу к банкиру, хочу его за горло и скажу, я теперь знаю, что нет никакого времени. Где мои деньги? Где мои 2 миллиона? Это лишь аналогия. Такая же аналогия может быть своей. Но деятельность ума незримо присутствует и может обмануть каждого. Духовность можно понять через аналогию. See, when I am not able to speak something, why I am not able to speak? What are the conditioning? What are the fears? What are the apprehensions? That also is the beginning of swadhar, looking at oneself. Если я не могу сказать что-то, посмотреть нужно глубоко. Почему? Какова причина этого? Каковы условия, которые определяют такое поведение? Каковы страхи, которые стоят за этим? И это возможно, и есть начало процесса свадхьяи. The swadhyaya is the movement of intelligence. It is not the movement of I. Свадхьяя – это движение разума, не деятельность, движение